Глава 10. Теперь он уже настолько освоился с мыслью об отъезде, что она ему причиняла только глухую боль. Это похоже было на слабое сожаление. Его судьба словно отбрасывала на землю легкую тень, но он вполне приготовился к грубой гибели своего счастья. Накануне на пляже он увидел хрупкую постройку из песка, замок с башнями, рвами, подъемными мостами, которую соорудили загорелые, как персики, дети в нескольких метрах от воды. И он подумал, что еще до наступления вечера, с первым же валом прибоя, Великий океан сотрет навеки последние следы их игрушки. Никогда никто не увидит вновь этой эфемерной постройки. Так неповторимы формы облаков. Дети это знали тоже. И тем не менее, думая только о мимолетной минуте, весело трудились над нею. Вода уже поднималась. Де Вольтер сказал себе, что он похож на этих детей. Та же зыбучая пустыня, сегодня выравнивающая песчинки, завтра унесет его, и вскоре на пляже Биарица его следы затеряются так же, как очертания замка, воздвигнутого на час. Он был в этом так уверен, что мог выносить мучительную мысль об утрате Стефани. В каждом из нас без ведома интеллекта работает бессознательное «я». Оно его защищало. Оно втайне вырабатывало противоядие, не позволяя мышлению отравить его. Поездка в Олорон была для него спасительна. Там он лицом к лицу столкнулся со старым богатством. Что было делать в этом поместье такому иммигранту, как он? А Стефани? Богатство, доставшееся ей в колыбели, ограничило ее жизненный кругозор. Что же было ему делать подле нее? Она была красива, великодушна, благородна сердцем и умом. Она любила его. Все же он понял, что она не знает бедности, не знает настолько, что не замечает ее. Денежные вопросы были ей так же чужды, как астрономические. Она ничего не знала. Для нее купить, заплатить – это значило написать цифру, приблизительно как номер телефона, подписаться и протянуть чек. Двумя днями раньше ничтожный, банальнейший случай доказал это Жоржу. Они сидели в кондитерской в Сен-Жан-де-Люце, а за дверями уличный певец пел в надежде на подаяние. В иные минуты самые утонченные любовники бывают невзыскательны. Певец понравился Стефани. Она попросила Жоржа дать что-нибудь певцу, и тот сейчас же это сделал. Тогда, под влиянием песни, доставившей ей удовольствие, у нее возникло воспоминание. «Я помню, — сказала она, — одного певца в Таурмине. Я была там с матерью и лордом Кро». Жоржу было знакомо это имя. Чтобы увериться, действительно ли речь идет о знаменитом англичанине, прославившемся своими археологическими исследованиями, он спросил. «С коллекционером?» «Да», — продолжала Стефани, — «у этого певца был божественный голос. Я дала ему 500 франков, и он в течение часа пел для меня. Когда мы поедем в Италию, быть может, мы разыщем его, и он будет петь для нас обоих». Она говорила легко, спокойно, и ей казалось чрезвычайно простой мысль заплатить уличному певцу гонорар, который получают артисты в театре. Однако при своем естественном благородстве и уважении к любви она всегда опасалась любовного обольщения со стороны мужчин, зарящихся на богатство. Преимущество Освеля, когда он добился ее руки, заключалось в том, что он был выше подобных подозрений. Богат он был так же, как она. Теперь ей в голову не могло прийти, что де Вольтер беден. Обманутая внешними признаками, увлеченная инстинктом, она неосмотрительно составила себе суждение о человеке, который ей нравился, по автомобилю Испано, в котором он появился. Де Леон вскользь упомянул о нем как о богатом бездельнике. А главное, главное, она ни на миг не усомнилась в том, что он ей рассказывал сам. Воспоминания детства, которыми он поделился с нею при первом их ночном свидании в вилле, были феерии. Больше она на этом не задерживалась. Она считала де Вольтера человеком богатым, очень богатым, и он понимал, что она его считает богатым. Ему хотелось бы провести свою жизнь подле нее, не расставаться с нею никогда. И все же, зная, что завтра ему придется уехать, он черпал для этого тайную решимость в их имущественном неравенстве. Он знал, что будет истерзан разлукой, но что удалиться безмолвно. Накануне рокового дня он пошел к Стефани. Это было в среду, 3 сентября, а она первую среду каждого месяца уделяла приемам. Не хотелось ей на этот раз изменить своим традиционным обязанностям, да это было бы и трудно. Она попросила к себе Жоржа на чай и радовалась его приходу, как не стеснительна была для нее невозможность уделять ему больше внимания, чем другим визитерам. Она понимала, что присутствие любовника даст обществу в тот же вечер повод к комментариям. Но какое ей было дело до них после того, на что она уже пошла? Когда он появился, в обеих гостиных толпились все те люди, которые в Биаррице и окрестностях составляют замкнутое общество. Даже из По к леди Освель приехали гости. К представителям старинных семейств Биарно и страны басков примешалось только несколько посетителей, не столь избранных, из числа курортных гостей и заезжих знаменитостей. Испания и Англия представлены были громкими именами. Появление де Вольтера прошло сначала незамеченным. Его природная светскость, которую он с тех пор, как приехал на Бискайское побережье, обнаруживал и в манерах, и в одежде, необходимых для того, чтобы не выделяться на общем фоне, сразу же поставила его в один ряд с остальными визитерами. Но лихорадочный блеск, какая-то лучистость глаз, объяснявшаяся его душевным состоянием, а может быть и та манера, с какой Стефани, несмотря на свою выдержку, беседовала с ним, выдвинули его на авансцену. Его заметили. К нему присматривались. Те, кто не жил в Биаррице, видели его в первый раз. С той догадливостью, которую развивает в провинции привычка к интригам, наименее посвященные вскоре поняли, что из всех посетителей только он и больше никто, занимал мысли хозяйки дома. Поэтому, несмотря на должную скромность и сдержанность общества, Жорж стал центром его внимания. Зложелатели дошли в своих предположениях до предела. Но все были уверены, что это человек большого света. Раз он здесь, то у него, следовательно, есть все данные для того, чтобы здесь находиться. Его присутствие в салоне леди Освель сразу открывало перед ним все двери. Не беда, что думали, он ее любовник. Худо было бы предположение, он проходимец. Столь дерзкая мысль не приходила в голову никому. Во второй раз де Вольтер чуть было не увидел портрета Освеля. Этому помешала теперь Паскалина. Она окликнула его и, чтобы с ним поговорить, удержала его в зале в тот миг, когда, предоставленный временно самому себе, он собирался войти в маленькую гостиную. Паскалину он восхищал тем, что ухитрился покорить сердце Стефани. Это казалось ей необычайным подвигом, признаком явного превосходства. Подруга говорила ей об этом удивительном человеке так, как только может говорить влюбленная женщина, немало не скрывающая своих чувств. Паскалина была ослеплена. Он был в ее глазах идеальным героем, иначе говоря, любовником для каждой женщины желанным. Видя, что он один, догадываясь, что леди Освель мучит невозможность быть к нему поближе, она завладела им и уже не отпускала от себя. Издали Стефани улыбнулась им, счастливая. Она знала, что, уединившись, они будут говорить о ней. В то же время она с чрезвычайным напускным вниманием слушала и почти не слышала довольно комичного визитера, высокого и нескладного, глупого и превосходно воспитанного, сына того банкира Шилля, который со времен Бонапарта конкурировал на юго-западе с французским банком. Он рассказывал ей с серьезным видом про свое последнее падение с лошади, случившееся вчера во время охоты на лисицу. Он падал с лошади регулярно 3 или 4 раза в неделю и был весь в синяках, волдырях, пластырях. Он говорил об охоте и верховой езде. Стефани не могла от него отделаться. «Наша приятельница в плену у Шилля», — сказала Паскалина де Вольтеру. «Это продолжится не меньше 1/4 часа. Ах, нет, на выручку идет, по счастью, баронья». И вправду. Старый человек приближался к леди Освиль. Он обращал на себя внимание огромными зелеными глазами и медным цветом морщинистого лица. Он был очень изящен и приятен в обхождении, и 35 лет состоял любовником графини де Жоз, которая тут же сидела в глубоком кресле. Рядом стоял ее супруг, давно усвоивший себе философский взгляд на вещи, и обдумывал, как бы ему остаться на вечер в Биарице и отправить супругу одну, разумеется, с баронья, в Орте, откуда они приехали навестить леди Освиль. Де Вольтер равнодушно внимал всем этим подробностям, которые торопливо сообщала ему Паскалина. Неподалеку от них маркиз де Сола в костюме от мадридского портного, а Мадрид — единственный в мире город, где мужчины одеваются лучше, чем в Лондоне, рассказывал другому испанцу, как он в прошлом году в Довиле выиграл партию в поло у Альфонса XIII. И доносилась также урывками оживленная беседа между двумя молодыми женщинами. Одна из них скороговоркой рассказывала, что недавно посетила монастырь близ Англе. Монахини там приносят обет вечного молчания. Ни одного слова не изрекают их уста. Рассказчица, извергая поток ненужных слов, восхищалась этим уставом и заявляла о своей готовности последовать примеру молчальниц. В другой группе беседовали о Тореадоре Бельмонте, в третьей — о внешней политике, причем один зрелый, с виду почтенный человек, кавалерийский полковник де Сен-Бремон, неожиданно заявил, что вел бы себя лучше на международной конференции, чем все эти республиканские каналии. В виде доказательства он сослался на то, что в 3 дня изучил Майонг. Так жужжала гостиная. «Не обманывайтесь, господин де Вольтер», — весело прошептала Паскалина. «Все эти люди, не показывая вида, смотрят только на вас. Сейчас в автомобилях они подвергнут вас суду. Если они разделят мое мнение, то вы будете чрезвычайно оправданы. Но какой вы ни дикарь, вы утратите свою независимость. При следующем приеме придется вам выйти из своего угла». Она еще больше понизила голос и сказала с милым лукавством, пользуясь, чтобы подразнить его, своими преимуществами доверенного лица: «Для признанного любовника это светский закон. Он находится в таком же положении, как дочь семейства. Должен помогать, когда сервируют чай. Я уверен, что вы справитесь с этой задачей». «В следующий раз, — сказал де Вольтер, — меня не будет в Биарице». Она поглядела на него в изумлении. «Что вы сказали?» И посмотрела инстинктивно в сторону Стефани, хотя знала, что беседа их ведется достаточно тихо и что даже соседи не могли бы, оставаясь в пределах корректности, расслышать их слова. Но ответ де Вольтера показался ей необыкновенным после признания подруги. И не верилось, что этих слов не услышала та, кого они ближе всех касались. Де Вольтер промолчал. Она переспросила: «Вас не будет в Биарице?» «Где же вы будете?» Он солгал. «Где?» «В Париже». «Как в Париже? Что вас зовет туда?» «Дела? Привязанности?» Ей казалось, будто дружба со Стефани дает ей право его расспрашивать. «Нет у меня дела, нет привязанностей», — ответил де Вольтер. «Все, что я люблю в мире, находится здесь. Но ведь, в конце концов, мой дом не в Биарице, и не могу я жить весь год в Палас-отеле. Сегодня утром я получил телеграмму от друга, почти брата. Я нужен ему, нужны мое присутствие и подпись. Это важно для него, и я не могу отложить отъезд». «Это все?» — спросила Паскалина. С жалкой улыбкой он ответил: «Ну да, это все». «И она вас отпускает?» «Она меня отпустит. Мне еще не удалось с ней поговорить. Телеграмма, зовущая меня, пришла только час назад». Она сказала: «Будь я на месте Стефани, вы бы не уехали». Леди Освель смотрела на них. Паскалина сделала ей незаметный знак. Она была вне себя, испытывала разочарование при виде его бесстрастности. И в этом салоне, посреди этого общества, к которому он не принадлежал, он был действительно бесстрастен. Для него дело было решено. Стефани медлительно подошла к ним, сказав мимоходом несколько любезных слов господину де Соля, который теперь рассказывал баронессе де Жос, как ее величество королева испанская предана своим детям. Жорж, увидев, что она приближается, весь затрепетал. Он пожалел, что говорил с Паскалиной. В то же время ему казалось, что сообщить о своем отъезде здесь, в полголоса, с равнодушным видом, в присутствии банкира Шилля, господ де Сен-Бремоне и Баранья, молодой маркизы де Жувр и всех этих людей, закосневших в своих внешних традициях, ему было бы легче. Стефани предложила ему рюмку портвейна. «Вы даже чаю не пили, господин де Вольтер», — сказала она. Она сразу заговорила бесцветным голосом, чтобы не быть вынужденной изменить тон. «Знаешь, что он мне сказал?» — тихо воскликнула Паскалина. «Он мне сказал, что его вызвал один друг и что он скоро уезжает в Париж». Де Вольтер, чтобы совладать с собою, вонзил себе ногти в ладони. Он не знал, что ответит Стефани, и ждал чуть ли не крика. Она его спросила только, когда он уезжает. Вид у нее был спокойный и приветливый. В двух шагах от них никто бы не мог уверенно сказать, что они не ведут банальные беседы о вкусе чая и о том, сколько кусков сахара следует класть в чашку. «Думаю, что мне придется завтра уехать», — ответил Жорж. «Ты слышишь?» — шепнула Паскалина. «Отлично слышу», — сказала Стефани. «Что может быть естественнее поездки в Париж? Сезон ведь здесь на исходе. С каждым днем разъезжаются гости, да и пора». И спокойная, как Диана после охоты, она сделала шаг вправо, тем самым оказавшись на одинаковом расстоянии от своего любовника и от полковника де Сен-Бремона. Она мило улыбнулась старому воину и спросила его, не собирается ли он покинуть Биарриц. Он ответил, что его ружья уже стоят наготове в сенях замка, где он живет, в Устерице, между Байоном и Камбо, и что его ждут в салоне. И он принялся расхваливать эту местность. «У господина де Вольтера есть охотничья усадьба в тех краях», — вставила Стефани, легким жестом указав на Жоржа. «Не правда ли, господин де Вольтер?» Он был застигнут врасплох, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, что замок в салоне участвовал в его вымыслах. Но полковник, обрадованный этим обстоятельством, опять пустился петь дифирамбы здоровым удовольствием, какие доставляет эта страна, и Жоржу приходилось только слушать его. Стефани оставила их, подошла к баронессе де Жоз и постаралась ей выразить, как она ценит ее визит. Удивленная Паскалина тоже отошла от Жоржа. Он не мог разобраться в своих чувствах. Не то ему стало легче от того, что он уже сообщил Стефани о своем отъезде. Не то тяжелее от того, что к этому сообщению она отнеслась равнодушно. В течение нескольких минут он словно не замечал того, что вокруг него происходило. Не шевелясь и неопределенно улыбаясь, слушал он речь господина де Сен-Бремона и не понимал ее. Смутно разбирал он отдельные слова: куропатки, вереск, граф Клари, учетверенный. Старый полковник, как ни был он недалек, понял, в конце концов, что теряет попусту слова. Он строго поглядел на де Вольтера, счел его манекеном и повернулся к нему спиною. Де Вольтер остался один. Тогда только к нему вернулось сознание действительности. Он увидел в одной из групп свою любовницу, приветливо смеявшуюся в нескольких шагах от него, и сердце у него стеснилось, точно сжатое рукою. «Кончено», — подумал он, — «теперь кончено. Мне казалось безумцу, что я оставлю след в ее душе. Как бы не так. Этот след такой же, как тень на стене от крыла пролетающей птицы. Я не был для нее ничем». У него возникло желание крикнуть всем этим счастливым людям, каким он вымыслом жил эти 10 дней. Паскалина опять к нему подошла, и это вернуло ему хладнокровие. «Вы видите, — сказал он, — Стефани очень спокойно выслушала эту весть». Та ответила: «Я ничего не понимаю». «Почему? Что значит несколько дней разлуки?» Произнося эту ложь, он с трудом скрывал свое разочарование. Конечно, он боялся огорчить ее. Но что она так мало огорчилась, так мало, это уж слишком. Паскалина смутно угадывала его мысли, насколько это было возможно для нее, непосвященной в истинное положение вещей. Почувствовала, что должна оказать ему поддержку. Сказала дружески: «Стефани вас любит, господин де Вольтер». Он горько усмехнулся. «Я не сомневаюсь в этом. Будьте добры, попросите ее простить меня. Мне нужно заняться сборами в дорогу. И посмотрите, сколько людей теснится вокруг нее. Вечером я поговорю с ней по телефону». Он стоял неподалеку от двери и воспользовался этим, чтобы незаметно уйти. В передней, между тем, как слуга подавал ему шляпу, он ощутил слабость воли и, превозмогая себя, сильно прикусил губы. На улице резкий ветер дул со стороны маяка. Он пробормотал: «Вот уж и ветер, как в открытом море». И пошел к гостинице, в обратном направлении совершая тот же путь, по которому неделю тому назад он ночью шел впервые. Шагал он быстро, но сгорбился и шатался, как пьяный или как наемник-солдат, сгибающийся среди песков пустыни под бременем добровольно им поднятой ноши.